оставляется первая плитка чаю, из других ящиков первая банка сгущенного молока, первая пачка сахару, из туши оленя первый кусок, ляжка. И все это хранится до окончания охоты. Хранятся и черепа всех добытых песцов. Черепа расставляются на снегу в треугольник, как шары на бильярдном столе. Во главе этого треугольника череп песца, который пришел в капкан первым. Его зубы смазывают жиром, на остальные кидают кусочки мяса. И капканы, которые работали в этом сезоне, лежат в отдельной куче. На них тоже кидаются кусочки мяса. Горит небольшой костерок. На нем готовится чай и еда. В стороне гости выставляют в линию свои подарки. Ставить можно все, что ты решил подарить. Консервы, отрез на камлейку, связку кожаных ремней, нерпичью шкуру, что-нибудь из посуды, любое. Участники соревнований бегут до мыса и обратно. Финиш у черты с подарками. И каждый подбежавший хватает то, что ему понравилось, но ни в коем случае не то, что поставил сам. В этих соревнованиях проигравших не бывает. Каждому достается приз. Потом, когда все всласть прокомментировали бега, воздав должное первому и успокоив последнего, «Ты бы тоже пришел первым, если бы не запнулся на старте, если бы перепрыгнул плавник, а не оббегал его, если бы...» И так далее. Все великодушно отыскивают тысячу причин. Начинаются соревнования по стрельбе. В них могут принимать участие и женщины. После соревнований – трапеза. В прошлом году Утаюк приковылял последним, и мой приз, бутылка Старки, досталась Тымковье. Я прибежал предпоследним, мне достался писец, его выставил Тымковье. У меня было время отдышаться, а старик все еще бежал. На снегу стоял последний приз — термос. Я вытащил из рюкзака флягу и поставил рядом. Когда Утаюк пришел к финишу, он в растерянности остановился. Он один, а подарка два. Что делать? Но кругом был веселый галдеж. Все кричали, чтобы он брал термос. И Утаюк взял флягу. Нам весело. Мы вспоминаем прошлогодний праздник. Ты останешься, подождешь? Не знаю. Будет хорошо, люди приедут, уговаривает старик. Мы сворачиваем в распадок. Нарта останавливается. Старик изучает следы. Следы идут из моря в сопки. «Сытый Умка!» «Не злой», — замечает Утаюк. «Почему?» «Следы большие, круглые. Смотри. А когда голодный он, след узкий, длинный». Мы едем дальше, в конец распадка. Туда ведут следы. Собаки почуяли что-то. Они волнуются. Они бегут быстро. Старик резко осаживает их, вбивает остол между копыль дивнарты, достает карабин. Теперь и я вижу. До сопки метров 200, но ветер на нас, и зверь нас не чует. Большая, желтая на слепительном снегу медведица копошится наверху сопки, потом садится и съезжает на заду вниз, совсем как школьница на портфеле с ледяной горки. Рядом с ней кубарем скатывается медвежонок. Она дает ему легкий шлепок, и они снова наперегонки весело бегут в гору. «Играет!» — шепчет Утаюк. Мы долго смотрим на их игру. Потом Утаюк оборачивается и смотрит на меня. Я пожимаю плечами, ставлю затвор на предохранитель и кидаю карабин на нарту. Старик улыбается, прячет карабин в чехол из нерпичьей шкуры, разворачивает нарту, и мы едем домой. «Это ведь не наш медведь, правда?» Старик кивает. «Наших псов трогал другой, да?» Старик кивает. «Мы себя уговорили, и нам легче от несостоявшейся охоты». Дома старик долго возится, готовя собакам ужин. Я вижу, что куски сегодня побольше. «Что-то ты многовато сегодня нарезаешь, а?» Старик улыбается своим мыслям. На улице полыхает костер. Стоят морозные дни, и собакам нужна теплая еда. Я готовлю ныпаны, собачий суп. В большой чан кидаю пласты снега, потом много мерзлой крови и нерпичий жир с маленькими кусочками мяса. Потихоньку от Утаюка кидаю в ныпаны несколько горстей муки и размешиваю все доской от ящика. Чай мы пьем у костра на улице. «Ты останешься на праздник?» Я ухожу в избушку, возвращаюсь, прячу кулак за спину. «Угадай!» Он удивленно молчит. Разжимаю ладонь. Старик смеется. На ладони два кубика из моржового клыка. Их сделал мне Утаюк по типу игральных костей. Только вместо шестерок на каждом кубике голова моржа. Гравировал тоже Утаюк. Этот подарок всегда со мной уже 3 года. «Дай кружку!» Старик выливает остатки чая и протягивает кружку. «Вот если выпадет 2 моржа, останусь». 3 раза кидай!» — серьезно говорит Утаюк. Кости гремят в кружке. 1, 2 и 3. Кости гремят в кружке. 2, 1 и 5. Кости гремят в кружке. 3, 2 моржа. Высыпаю кубики, прячу их в карман. Старик наливает в кружку новый чай. Интересно, догадался ли он, что я все равно бы остался, даже если бы моржи и не выпали?